6. Все началось с тихого потрескивания. Роланд первым делом подумал про костер. Кто-то из них бросил в него ветку с зелеными иголками. Огонь наконец-то добрался до них. Вот иголки, загораясь, и затрещали. Но... звук усиливался, уже более напоминая треск электрических разрядов. Роланд сел, посмотрел на свой катет по другую сторону костра. Глаза его округлились, сердце забилось сильнее. Сюзанна отвернулась от Эдди, чуть отодвинулась. Эдди тянулся к Джейку, Джейк к Эдди. Их руки соприкоснулись. И прямо на глазах Роланда резкими рывками они начали то исчезать, то появляться. То же самое проделывал и Иш. Когда они исчезали, тусклое серое мерцание, формой повторяющей тела всей троицы, резервировало их место в этой реальности. Всякий раз возвращение сопровождалось треском. Роланд видел, как рябь пробегает по закрытым векам. Под ними перекатывались глазные яблоки. Они, конечно, спали. Но не просто спали. Они перешли в состояние, которое позволяло путешествовать между мирами. Вроде бы Мэнни умели это делать. И шары радуги Мерлина, судя по всему, могли заставить человека отправиться в такое путешествие, хотел он того или нет. Один шар точно мог. «Они могут застрять между мирами и погибнуть», — подумал Роланд. Ванни говорил и об этом, предупреждал. «Прыжки — опасное дело». «Что еще он говорил?» Но накопаний в памяти времени у Роланда не осталось, потому что в этот момент Сюзанна села, натянула чехлы из мягкой кожи, которую он ей сшил на свои культи, забралась в коляску. А мгновение спустя уже катила к деревьям на северной стороне дороги. К счастью, в сторону противоположную той, где расположились лагерем люди, наблюдавшие за ними. Роланд застыл, не зная, как поступить. Но быстро принял очевидное решение. Он не мог разбудить Эдди и Джейка во время прыжка, слишком велик был риск. А вот за Сюзанной пойти мог, он это уже не раз проделывал. Шел и надеялся, что она не попадет в беду. «Ты также можешь и поразмыслить, что в скорости произойдет», услышал он сухой, лекторский голос Ванни. Вернувшись, старый учитель решил какое-то время побыть с учеником. «Рассудительность никогда не была твоей сильной стороной, но тем не менее ты должен прикинуть, что к чему. Ты, разумеется, захочешь подождать, пока твои преследователи сами не дадут о себе знать, пока ты не поймешь, что им нужно. Но в конце концов, Роланд, тебе придется действовать. Так что... хорошенько подумай, ведь лучше раньше, чем позже». «Да уж, раньше всегда лучше, чем позже». Треск. Резкий, громкий. Эдди и Джейк вернулись, Джейк лежал, обняв Иша, и тут же исчезли вновь, оставив после себя едва заметное мерцание. Ну и ладно, его дело — приглядывать за Сюзанной. Что же касается Эдди и Джейка, все в руках Божьих. «Допустим, ты вернешься, а их не будет. Такое случается, Ваня об этом говорил. И что же ты скажешь ей, когда она проснется и увидит, что они исчезли, ее муж и приемный сын?» Ответы на эти вопросы он мог поискать и потом. На тот момент его больше всего занимала Сюзанна. Безопасность Сюзанны.